В отличие от клыкастая из тумана, которая была весьма груба и прагматична и, поймев Барута, быстро сбежала в туман рожать его ублюдка подальше от Канахи, Ида наслаждалась вниманием и телом своего партнера, так сказать, совмещала работу с отдыхом. Она даже не спешила и не способствовала своей скорой беременности, рассчитывая потрахаться с блондинчиком подольше. Все же он был немного похож на нее саму, а она себя считала очень привлекательной и даже была рада, что ее с ним детки уж точно унаследуют роскошный золотой цвет волос и голубой цвет глаз родителей. Толчки Барута набирали скорости, вскоре плеск волны, шлепки обнаженных тел заполнили пространство купальни. Ида, ощущая прилив оргазма, вжала сосущего сиську Барута в себя и обхватила своей киской его пульсирующий спермой член, позволяя обжигающему матку чувству захватить себя. Подергивая в спазмах бедрами, она обхватила ножками Барута, пытаясь поглубже вдавить в себя его член, и в один миг она почувствовала, как в ее матку ворвалась его головка члена. «Ох, бля, я просто в раю», — пропищала, закатив скошенные глазки, извращенка. Она с каждым разом все неохотнее ждала завершения своей тайной миссии. Она слишком присытилась к этому огромному члену, чтобы лишать себя этого удовольствия. И главное, что тут только два варианта: стать его наложницей или проваливать обратно в сраную пустыню к скорпионам и прочей мегафауне. Посмотрев на сосущего ее сиську Барута, она очень неохотно отбросила эти мысли и снова погрузилась в бешеный секс. Выскользнув из киски Барута, не успел перевести дыхание, как блондиночка села на его член уже другой дырочкой, густо краснея под насмешливым взглядом Барута. Они оба знали, зачем ее отправили к Барута, и что таким образом они точно не достигнут успеха поставленной ей задачи. Вот только Барута быстро и умело разработал попку этой шлюшки, и вскоре она стала буквально зависима от анала, ведь чувствовала несравнимое удовольствие, украдкой нарушая приказ Казекаге в угоду своим собственным извращенным наклонностям. Барута уговаривать не нужно было. Он засадил ей во всю длину, заставив красавицу сжать свои бедра, обхватив ими его тело. Хорошенько раскочегарив ее попку, Барута сбросил с себя шлюшку и, перехватив ее длинные роскошные волосы, намотал их на кулак и засадил ей сзади, снова пронзая ее попку своим кочаном. Он прижал ее животик другой рукой и чувствовал, как его член ударяется сквозь ее живот в его ладонь. Блондиночка тем временем извивалась и сжимала своей попкой пронзающий ее член в экстазе, закатывая глазки в предчувствии анального оргазма. Ах, обжигающие сливки наполнили ее пончик, отчего ее киска коротко прыснула сквиртом, а коленки предательски ослабли, заставив ее повиснуть попкой на члене, еще глубже вонзая его в свое нутро. Барута же рывками судорожно выжимал из своих шаров накопившийся за путь в Канаху недотрах. В последние годы Наваки стал буквально зависим от секса, и все его тело подстроилось под его бурную половую жизнь, потому неудивительно, что воздержание даже на пару суток заставило его шары опухнуть. Вот только с его телосложением он давно уяснил, что надо это дело контролировать, ибо не хотел однажды проснуться с членом в остывшей кунайчи. Он еще до отправки в будущее вынужден был разливать свою похоть на нескольких обычных кунайчи за один заход. Потому статья о повышении качества и улучшении телосложения женщин Канахи и нового их поколения была чуть ли не самой главной в его плане мирового господства. Если и править миром, то женщины в нем хотя бы должны быть способны пережить ночь со своим правителем. А то получится так, что он в процессе больше уставать будет, чем получать удовольствие. Вечно сдерживать себя, чтобы не пронзить насмерть свою самку членом, звучит как очень реалистичный кошмар для Наваки. Но отбросив мрачные мысли, он вытащил с попки затраханной красотки член и уже было собрался навострить лыжи к Майги, которая зарекомендовала себя как лучшая сосалка Канахи после его мамочки и изрядно набравшейся опыта сестренки, но в их купальню вошла зрелая и все еще не растерявшая красоту Куринай. Ох, какими судьбами тетенька Куринай! Века красавицы дернулась, но она, не подав виду, с улыбкой отбросила полотенце, спросив: «Барута, ты, возможно, не слышал, но после ваших с Мирой шалости она немного того, забеременела. Что ты собираешься делать по этому поводу?» Подойдя к ней и ощупав изрядно набравшие калибр, но все так же стоячие сиськи тренированной кунайчи, Барута уточнил: «Даже не знаю. Может, у вас есть идеи?» Его член уперся в гладко выбритую киску зрелой красотки, и та, приподняв бровь, хмыкнула, скользнув киской вперед и позволяя члену мальчика войти в ее влажную и обжигающую киску. все еще двигая своим тазом и истязая член Барута, она сказала: «Как насчет породниться со мной и кланом Сарутоби? В смысле официально. Мы оба извлечем из этого немало выгоды». Будто намекая, киска Курина сжалась вокруг члена Барута, заставив того удивленно вскинуть бровь. Таких навыков в постели с Навакиридиком она не показывала. Видимо, его милая ученица все эти годы не стояла на месте, а росла над собой, и даже без чакры Биджу в свои годы выглядела едва за 30. Явно с Цунади парочкой техник поторговала. Однако, видя во что превратилась его наивная дочурка, которую он баловал, создавая иллюзорных бабочек из пламени, Наваки испытал тоску. Он все еще сохранил заинтересованное выражение на лице Барута, но все глубже уходил в себя, и дикий секс с мамочкой Мирой чувствовался где-то на периферии, а сам Наваки с отвращением всматривался в ту политическую проститутку, которой сделал его дочурку этот гнилой и омерзительный мир. Еще в тот день, когда она решила бросить Наваки, чтобы стать женой главы клана Сарутоби, он понял, что его милой дочурки Куринай больше нет. Теперь это расчетливая корыстливая кунайчи, которая взвесила положение любовницы неамбициозного и не желающего ни под каким предлогом становиться Хокаге и получать власть 45-летнего мудака, которому кроме пиздитинки да посвежее и помолодее ничего не интересно. А потом прикинула к нему молодого и цветущего сына третьего Хокаге, который чуть что то, первый на кресло шестого. Не вмешайся Хидан, то она стала бы женой Хокаге. Сейчас же она здраво оценивала свои шансы и решила добиться успеха, используя свою дочь как пешку в ее политических играх. Вот только она никого переиграть не сможет, ибо нихуя не нара, а все та же наивная девчонка, играющая иллюзиями в попытке заслужить признание своего сенсея. Вот только сейчас в ловушку иллюзии угодила она. Она уверена, что может сой и пизденкой вертеть неопытным сынком Хокаге и прокатиться на нем на вершину мира шиноби. Вот только в очередной раз все плоды ее труда и усилий, походя, даже не специально растопчет Наваки. 134. Наваки не сразу заметил, но именно потакание своей похоти стабильно дает прирост духовной составляющей его чакры, а с телесной у него с детства не было проблем. Ага-ага, с тех самых пор, как он чуть пупок не развязал, тренируясь с Майта Даем, и преодолел предел человеческих возможностей. В общем, беспорядочный секс – это залог его успеха. Точнее, не сам он, а именно положительные эмоции и опыт покорения новых вершин. Мадара, к примеру, как самый поехавший извращенец своего поколения, подобного эффекта достигал бесконечными сражениями, и Хаширама был его главным стимулятором роста духовной энергии. Неважно, проиграет он или нет, пока факт мордобоя свершался, то кривая графика прироста им стабильно била в потолок. Можно сказать, лишь с головой бросаясь в переживания мирской жизни, шиноби по-настоящему всесторонне развиваются. Помимо этого, недавно ставшая более осязаемой душа самого Наваки, а точнее ее проекция, которую заполучил этот клон Барута, начала заметно расти и развиваться. Впрочем, она и не прекращала, наверное, ибо тоже весьма зависела от постельных утех своего хозяина. Это напомнило Наваки пару философских цитаток, что он в прошлой жизни нашарил в пацанских пабликах. «Только в саморазрушении мы познаем самосовершенствование, то есть только познав все аспекты существования на личном опыте, его душа испытает рост». Еще более интересные идеи он нашел в китайских новеллах о культиваторах. Существовали намеки на то, что через беспробудную еблю с феями можно познать Дао. Это речь не о пресловутом двойном культивировании, а именно в достижении нирваны через полное удовлетворение своих плотских желаний. То же самое достигалось через обжираловку и прочие крайности, множества способов получения удовольствия, и не только, ибо кое-кто, упиваясь резнёй и гневом, достигали тех самых эффектов. Например, Суню-кун стал мудрецом и получил глаза гнева, которые видят сущность всех вещей. Возможно, это адская бездна мира шиноби тоже филиал подобного мира, ибо иных объяснений влияния секса на улучшение его энергии он не видел. Чем выше Наваки взбирался к вершине власти, тем более четко видел пути ее достижения. И если раньше он был уверен, что именно им составляющая это ответ на вопрос обретения бессмертия, то теперь, видя все переплетения и взаимосвязь тела, разума и души, он понимал, что по сути они все одно и то же, и в то же время человек и есть все это, и без этого просто не может существовать. Он буквально во всех плоскостях интегрирован в этот мир и его законы. Даже такая загадочная природная энергия и чакра доступны любому смертному, вот только шиноби выделяются способностью манипулировать ей, а мудрецы отличаются от смертных шиноби тем, что им для использования природной энергии уже не нужен очаг чакра-системы, чтобы адаптировать ее к каждому индивидуально. В общем, все эти энергии всегда были частью наваки, просто он упростил себе к ним доступ, модифицировав оригинальные энергосистемы своего тела, и весьма грубо, будто макака каменным топором. Сейчас с крутыми глазками и связью с законами мироздания так называемых богодемонов мира шиноби, он даже неосознанно подвергал себя оптимизации своего тела, разума и души. Оно все будто стремилось к известному им самим идеалу, и внешне это тоже было заметно. Пусть Навакей поддерживал внешность Барута и даже все тело его генетически было на 100% Барута Узумаки, но парнишка уже стал в плечах шире, а его мышечные волокна сами собой достигали анатомического и биохимического совершенства уровня его суперглазок. Он даже не пытался искать другой источник таких чудесных мутаций, ведь помимо глазок от Цуцуки этому дерьму взяться больше неоткуда. Конечно, это страшная херня, когда потерян контроль над собственным телом, но этот глаз не пересажен, да и воли помимо Наваки в нем ничего просто нет. Но паранойя здорово щекотала яички Наваки своим острым перышком и держала в тонусе, заставляя регулярно проверять все улучшения и искать подвох в любом отступлении от прогнозов. Самой вероятной гипотезой, что выдал воспаленный разум Наваки, была версия, в которой Ацуцуки просто потомки какого-то черта, что наплодил их как скот для взращивания сосудов для его безумной воли. То есть существует сущность, что в любой момент может активировать троян в геноме Ацуцуки и получить доступ к любому телу и душе, включая тело Наваки. Вот только душа его попаданская все еще не была согласна с тем, что какой-то черт имеет над ней власть. Он, однако, понимал, что не заметит ничего плохого, пока не созреет для того, чтобы его как барашка прирезала стоящая за Ацуцуки сущность. Также не тешил себя надеждой разгадать все их секреты и обнаружить эти самые трояны, что подарит его тушку этой гипотетической хтонической херне. Так что сейчас желательно озаботиться методами достижения этой самой заветной кондиции барашка на убой и надеяться, что ему дадут время освоить этот уровень силы хотя бы для минимального сопротивления. Пока он предавался мыслям о вечном, девочки по обе стороны его тела заворочились, и еще не продрав глазки, его тетенька Ханаби впилась в его губы, а затем сбежала в ванную. Хината тоже не залежалась дольше, она хоть и была домохозяйкой и на работу спешить не надо или как Ханаби вести дела целого клана на 500 голов тоже, но все же ей нужно наготовить пожрать на всех троих. Наруто, как и ожидалось, снова не ночевал дома, да и его не особо ждали. Батяня, как и все остальные каге, как услышали о том, что взяли языка из внутренних членов Кары, так все сразу решили поприсутствовать при раскалывании голубчика и при возможности вспомнить молодость и поучаствовать в процессе лично. Но Наваки был уверен, что Ина и без лишних соплей во всех смыслах выкрутит яйца петушку. Как-никак она в свое время у Редика в тренажерке Бицухи качала. Из его качалки абы кто не выходил. Все наводки, что они смогли вытащить из этого партизана, весьма символично вели в страну дождя. Но в отличие от остальных каге, Наваки не тешил себя иллюзиями, ибо Джигин это марионетка Ишики, а он на Ацуцуки, у которого наверняка есть доступ к их читам вроде карманных измерений и мгновенных порталов в любую точку мира или соседних измерений. Так что пока они сами не придут, ожидать, что они поймают кого-то помимо пешек главного засранца, было бы глупо. Сам Наваки был настроен по отношению к Каре очень серьезно и не собирался сюсюкаться с кем-либо из этих мудаков. Однако проворачивать дела собирался только втайне от остальных, ибо одно дело переть напролом, а другое после этого стать мировым злом, на которое будет бросаться каждый встречный. Он, конечно, круто всех выебит, но вот только нахрен ему такое счастье? Он лучше понежится в постелях с красотками и съест мамочкину стряпню, чем разнесет этот мир в пух и прах, чтобы потом бомжевать на руинах Конохи, питаясь всякими консервами. Жизнь она такая штука. Вот ты в один момент решительно настроен играть по-крупному и не сдерживая силы давить всех, кто станет у тебя на пути. А затем бац, осознаешь, что слишком зависим от комфорта социума, чтобы устроить апокалипсис и откатить цивилизацию к уровню пещерных людей. А то, что так случится, стоит всем узнать, что он тот самый Наваки Синджу, он не сомневался. Собрав материалы по Четвертой мировой, он понял, что его потомки, да и он сам до своей смерти напугали весь мир до грязных штанов. Если бы не шинигами, вырвавшие его душу, то он стал бы единоличным правителем всего мира, что пяти каге было совсем не радужной перспективой. И вот он снова здесь. Ебучий Гитлер мира шиноби, топящий за расовое превосходство зверодевочек над обычными смертными. По крайней мере, такой повод для Пятой мировой придумали пять каге, прежде чем загеноцидить эти адские исчадия, созданные Наваки Синджу как его личная армия супершиноби. И главное, Наваки сам понимал, что это может оказаться правдой. Он реально был склонен к распуску всяких кланов и скрытых деревень, чтобы провести реформу образовательной системы молодых шиноби и воспитать правильных чакраюзеров. Опыт квадратных островов показал, что это рабочая система со своими плюсами и минусами, но все лучше, чем быть марионетками аристократов-политиков, Зетсу, Кагуи и прочего сброда, что сеет смуту уже сотни лет. И даже создав альянс шиноби, они никак не могут справиться с ебучими масонами, что истинно манипулируют мелкими странами. А ведь чем дальше продвигается экономическое развитие, тем меньше преимущества у больших стран над маленькими, полностью сосредоточенными на экономике и промышленности. Та самая страна дождя по ВВП уже давно сравнилась с 5 элементарными странами, и балом там правят именно корпорации и бизнесмены. Эти скрытые деревни просто еще не видят, какую угрозу несет такая тенденция среди малых стран. Но это было только мельком замечено Наваки во время сбора информации о развитии этого мира. Было бы глупо отправиться в будущее и не воспользоваться спортивным альманахом, чтобы выиграть миллиарды, вернувшись в прошлое. Более важными были технологии и разработки в ниндзюцу. Те самые устройства отца-одноклассника Барута заняли приличное место в его планах на лучшее будущее. И не стоит забывать о том, что все Каге, увидев судьбу Наваки Синджу, которому вырвал душу шинигами, начали ударными темпами клепать вундервафли для убийства богов или просто для защиты своей души от таких техник. В общем, он рассчитывал смертельно удивить так называемого башка смерти. Но не все шло так гладко, как рассчитывал Наваки. В один момент парочка долбодитлов из Кары вломились в Канаху, нафаршированную 5 Каге, да еще несколькими экс-Каге, которые, пользуясь моментом, тоже совещались отдельно уже о своем. Все пошло по пизде. Эти твари сцепились посреди Канахи и устроили тут драку Супермена с задом из человека из стали. Короче говоря, причиняли максимальный сопутствующий ущерб. Если в этом мире не было атаки Пейна на Канаху, где он от нее кратер оставил, то вот сейчас Канаха почувствовала настоящую боль. Барута заскрипел зубами, а его глаза налились красными ринни-шеринганами. Он сложил полсотни печатей за 3 секунды, прежде чем всю Канаху накрыло глыбами из разбитого монумента. Хокаге использовал особую технику, которая втащила во внутреннее пространство всех людей, которых он пометил особой печатью со смесью Хирайшина и прочих разработок по пространству и времени. Моментально большая половина кунайчи превратилась в облака дыма, но этого никто не заметил, ибо вскоре Канаху похоронила под миллионами тонн горных пород и огромных шматов лиц прошлых Хокаге. Выжившие были в ахуе. Некоторые в прострации смотрели на куски тел, в которых узнавали соседей и горожан, которых сегодня видели на улицах. Другие и вовсе сошли с ума и набросились на пару блондинки и седого здоровяка в маске. Спокойное выражение сохранили единицы, среди которых были в основном джоунины С-ранга, но даже в их глазах тлела ярость. Саске, Барута, Цунаде, Конохамару, Какаши и Наруто и еще с 20 шиноби быстро собрались в импровизированные отряды. Гости из альянса шиноби тоже не стали считать потери, а сразу разбились по своим деревням и начали яростную атаку на ублюдков, что похоронили живьем одну из опор мира шиноби. Барута тем временем сделал крюк и использовал шинратинси, чтобы выдернуть из-под завала в тушку пленника. Раньше ему это помешал сделать Конохамару и Конкура с остальными свидетелями, но теперь он не особо церемонясь вырвал всю память, чакру, телесную энергию и душу этого ублюдка. Отбросив в сторону иссохший труп, который уже начал разваливаться в песок, он переварил всю его память и обнаружил место лёжки Кары. Первым делом он использовал телепорт прямо в лабораторию местного безумного ученого Амадо. Не дав ему и шанса на сопротивление, он вырвал из него душу, чакру, жизнь и память, превратив его в рассыпающийся труп. Он на ходу поглощал память этого маньяка, используя макутановые тентакли, чтобы вырывать оборудование лаборатории и упаковывать его в свое внутреннее хранилище. Тела подопытных и образцы он также не обошел вниманием и оставил после себя голые стены и оборванные коммуникации. Из памяти Амадо он выяснил много чего, в особенности были интересные эксперименты на инопланетный аналог проклятой печати Орочимару, которую они звали Кама. Эта хрень в виде ромба напоминала метку на лбу Цунади, но по факту была чем-то вроде гвоздя из воплощенной воли Ацуцуки. Эта хрень постепенно преобразовывала меченого в клона Ацуцуки, и сохранившаяся в Каме воля позволяла душе Ацуцуки возродиться в преобразованном теле. То есть все эти агенты Кары были запасками Ишики. Боруто понял, что если он хочет добраться к Дадзюцу Ишики, получить образцы его духовной и телесной энергии, то ему придется для начала зачистить этот мусор. Он телепортировался по схронам, известным Амадо и тому транснигеру, и изредка по удачным стечениям обстоятельств грабил оборудование и высасывал досуха всяких маньяков, творящих грязные дела по указке начальства, а также ловил запасные тела Джигина. Блять, как же удобно, что они все пронумерованы. Тут главное не быть обманутым врагом. Если бы не знал, что второй номер это тот мудак в маске, то облажался бы по полной, тратя время на его поиски. Теперь осталась только первая Дельта. Блять, зря она в киборга полностью превратилась. Я бы дал ей шанс. И второй номер — маскированный клон Джирай. Уже было поздно пить боржоми. Наваки получил все, что хотел от этого мира, осталось только сделать последний шаг к этому уникальному Дадзюцу Ишики, и он не собирался играть роль Боруто и дальше. Сменив облик на более удобное тело здоровяка с красными ринни-шеринганами в глазах, он открыл третий глаз во лбу, раскочегарив его до 8 томов зеленого риннигана. Он не собирался делать ошибку в последний момент, проиграв, потому что сдерживался. Ну что, пацаны, погнали. Он буквально руками разорвал пространство, налетев на блондинку-киборга и отрывая ее башку. Под ошарашенными взглядами потрепанных Каге и их бойцов он подхватил остальное туловище. Он схоронил секс-куклу во внутреннее хранилище. Не ну а че, все в хозяйстве пригодится. Пожав плечами, прокомментировал он свои действия остальным. 135. Саски не сразу понял, что произошло. У него просто телепортацией сняли с члена Тентин, но за доли секунды, оценив свое окружение, он только и успел прикрыться ребрами Сусана, когда его накрыло слоем щебня и скал. Пока он вываливался в портал, созданный над руинами Канахи его ринниганом, клон Наваки уже проверил общие для них с Боруто внутренние хранилища, обнаружив стазисные свитки с упакованными в них девушками, которых они пометили своими метками. Их было около 1000, и не со всеми они перетрахались, но и простого прикосновения было достаточно, чтобы на всякий случай получить быстрый доступ к девушке с интересными для них генами. Ведь не только технологиями богат мир будущего, уникальные мутации и вариации уже известных геномов тоже весьма полезный ресурс. Потому стало очевидно, что Боруто независимо от него начал завершающий этап тех планов, что они реализовали в этом мире. Выживших после подлой атаки парочки ублюдков из Кары было до смешного мало. Пусть в этом частично виноваты они с Боруто под шумок, своровав почти все женское население Конохи и не только, но среди мужчин почти не было никого ниже ранга Джоунина. А те, что были, стали обузой в последующей мясорубке, которую устроила так называемая Дельта и какой-то там Каджи, клонированный из Джирай. Естественно, Саске не мог отсидеться в стороне и огребал люлей наравне с Наруто, но не особо усердствовал, чтобы не привлечь внимание своей зверской мощью генетически усовершенствованного клона Наваки. Еще рано раскрывать все карты, ведь скрытый козырь на то он и скрытый, чтобы о нем не знали. Дельта по наблюдениям Саске была чем-то средним между киборгом и гомункулом, собранным из особых органических протезов и имплантатов. По сути, ее оригинальные конечности и органы заменили на искусственно выращенные части клона Ацуцуки, и не надо питать иллюзий насчет источника этих клонов. В голову приходил только один перерубленный пополам Ишики, и эта красавица, очевидно, его первая проба вернуть своему оригинальному телу состояние целостности путем приживления частей тел клона. Было очень интересно наблюдать за тем, как Наруто пинают частично трансформирующимися конечностями. Проблема была в том, что ему самому нужно было не стоять и наслаждаться страданиями ублюдочного Хокаге, но и самому ловить на свое лицо чуть меньше половины ударов куриных лапок этой стервы. Повезло, что и остальные Каге союзных стран подтянулись и огребли свою порцию удовольствия от пухлых стройных ножек этой блондинки, напоминающей Цунаде. Кстати, почему-то она, в отличие от других женщин, включая Куроцучи, не исчезла. Но Саски подумал, что это часть плана Боруто, потому продолжил бой. За это время он успел разобраться в сути трансформации, с удивлением осознав, что эти имплантаты напоминают ультимативную форму Мамашики и Урашики, в которой у них во лбу открывался третий глаз с золотым ринниганом. Да и прочность плоти и костей этой дельты не уступала этим демоническим формам Ацуцуки. Было бы интересно покопаться в ее начинке, но видя отсутствие Боруто в Конохе, он понимал, что еще рано делать ход, и превозмогал вместе с остальными Каге, изредка вытаскивая их с-под удара своими крутыми телепортами и заменами, которыми в бою обычно спамил ринниган Саске. Размеренный темп битвы, который им навязали два ублюдка из Кары, был нарушен резкой пространственной трещиной, в которую ворвался Наваки Синджу. В этот момент Саске понял, что игры кончились и скоро нужно будет сделать ход. Потому, Когда Наваки оторвал голову Дельте, недолго думая, Саске воспользовался замешательством и оторвал голову клону Джира и попутно вырвав из его головы всю память, но оставив телесную энергию нетронутой, чтобы тело не рассыпалось в прах. Ему еще нужно было какое-то время поносить шкуру Саске. Он это понял во время мимолетного пересечения взглядов с двумя красными ринни-шеринганами Наваки. Наваки все еще нес какую-то чепуху. Когда Саске наблюдал, как лица остальных Каге сменяли шок и неверие на ярость и страх, все же те годы партизанской войны с поработившим мир Наваки Синджу этой версии будущего оставили заметный след в этих старых ублюдках. Саске только не мог понять одного, какого хрена они все еще живы. Его версия в этом мире без всяких крутых глазок могла их всех раскатать в мясной фарш. Как только они вернутся в прошлое, нужно будет вбить самому себе немного здравого смысла и мотивации. Хотя, узнав все подробности этого варианта будущего, никто и так не останется равнодушным. Видимо, его коллега, ранее носивший личину Барута, тоже был того же мнения, ибо кинувшийся на него Чиуджира был схвачен и порван пополам во время попытки скрытного нападения. Похоже, парень никогда не сражался с Наваки до этого и считал, что у него были шансы. Ну, этот Наваки такие ошибки не прощал, о чем явно поняла верхняя половина нынешнего Мизукаге, которая еще минуты две визжала, пока его живучая тушка все еще цеплялась за жизнь, даже несмотря на то, что его очаг чакры остался с нижней половиной. Ох уж эти мутанты из тумана. Наверное, какой-то там родственник Кисами. На этом беспощадная бойня не прекратилась. Пусть другие Каге, наученные примером своего коллеги, не рисковали атаковать в одиночку, но Наваки сам не собирался стоять на месте и врывался в толпу джоунинов, то отрывая руку Дару, и когда тот своей черной молнией решил с четвертым одноруким Райкаге оторвать ему башку двойным лариатом, то вырывая позвоночник жирному двухметровому брату нынешней Цучикаге, когда тот пытался сбежать, нырнув в утрамбованную во время боев землю. Цунади тем временем на скорую руку залатал обрубок руки Даруи. Какаши попытался своим камуи оторвать кусочек от тушки Наваки, за что поплатился этим самым мангеки шеринганом, который силой притяжения ставших фиолетовыми ринни шеринганов вырвал прямо из его глазницы Наваки, чтобы затем с ухмылкой раздавить этот кусок дерьма прямо под взглядом единственного глаза шестого Хокаге. По факту Какаши теперь стал хуже калеки, ибо большинство его техник были так или иначе зависимы от подарка Обито. По крайней мере, сила огненных техник Какаши теперь просядет на порядок, а Рэкири и Чидори станут бесполезными из-за упавшей скорости восприятия. Будто насмехаясь, Наваки игнорировал Какаши, мелькая мимо него на предельной скорости и попутно роняя его толчками в плечо на пути к следующей своей жертве. Шикамару и Чоджи были буквально расчленены заживо и визжали какое-то время, пока Цунади на скорую руку заращивала их обрубки рук и ног. Остальные Каге и их сопровождающие тоже выхватили свою порцию боли и отчаяния. Пусть Наваки и не убивал их, но даже с одной оторванной рукой любой шиноби становится бесполезен. Дольше всех сопротивлялся Гай и Рокли, у которых, к удивлению, Наваки обнаружилась убогая копия скелета Инаха, ученицы Ридика. Хотя он ее не нашел в этой Конохе, он был уверен, что в корне где-то спрятаны свитки с кусками ее тела, которые использовали, чтобы дать этим ублюдочным зеленым зверям скелет, который выдержит их сраные врата. Недолго думая, Наваки пробил своими пальцами несколько дырок в телах этих подонков, уничтожая им все 8 врат. Они даже с пробитым сердцем и без глаз еще трепыхались пару минут, расходуя чакру их врат, но по факту они уже были мертвы. Оторвав голову Гаари и засадив в задницу Канкура пару рук его куклы с выдвижными отравленными клинками, он походя разорвал на куски безымянное мясо из сопровождения остальных Каге. Тяжелее всего было с четвертым Райкаге, сука попалась верткая. Но даже так Наваки лишь немного напрягся, чтобы сравняться с ним в скорости, и пробил ему позвоночник, позволив этой постоянно убегающей суке по инерции вырвать его самому себе. Потом этим же позвоночником забил до смерти Ямато. В конце остались только Наруто, Цунади и Саске. Не считая пару коллег, дергающих обрубками своих конечностей в попытке уползти подальше, Наруто выглядел не особо довольным. Но в его глазах не было жалости к его собственным людям и союзникам. Он все это время бомбил своими рассенсюрикенами любое место, в котором заметит Наваки, не обращая внимания на сопутствующие жертвы. Но чем дальше, тем больше на его лице проявлялось понимание разницы в силе между ним и его врагом. Прищурившись, Наруто подобрался к Саске и, зажав его между своими клонами, не дал ему вовремя среагировать, вырывая оба его глаза, пока тот рвал на куски десятки его клонов. Недолго думая, Наруто избавился от своих глаз и, сдержав регенерацию его красного режима отшельника, вставил в глазницы Ринниган с шестью Томой и Мангеки Саске. Регенерация девятихвостого быстро срастила новые органы с его чакросистемой, и Наруто почувствовал адскую боль от рвущих его кожу на лбу острых красных рогов. Не менее болезненным был процесс раскалывания лба посередине и появления в нем девятитомойного Ринни-Шарингана, унаследованного потомками Кагуи. «Теперь вы все мертвецы», — прорычал Наруто, волосы которого стали седыми, а лицо покрыто треснувшей кожей, сквозь которую было видно красную раскаленную чакрой девятихвостого плоть. Зубы Наруто превратились в клыки, а его лицо с ними и рогами теперь напоминало скорее маску шинигами. Пальцы лопнули, и из них выросли когти, а ноги вытянулись наподобие куриных лап с когтями хищной птицы на гипертрофированных пальцах. Его воплощение Ацуцуки в сочетании с чакрой девятихвостого породило нечто отвратительное, но ужасающе мощное и свирепое. Но не все шло так гладко, и вскоре Наруто схватился за голову, взвыв как побитое животное. В его разум начала вторгаться высшая сущность, считающая Наваки своим заклятым врагом и стремящаяся уничтожить все, что с ним связано. Снова проклятая родословная Узумаки стала их слабостью, позволяя чему-то за пределами реальности этого мира взять под контроль очередного и, возможно, последнего их потомка. Нечто полностью взяло верх над Наруто, отчего его глаза стали угольно-черными, и лишь узор из красных колец, напоминающих инвертированный Ринниган, напоминал о загадочной силе, таящейся в них. Саске, понимая, что таиться нет смысла, отрастил себе пару новых глаз с узором красных девятитомойных шаринганов. Во лбу открылся золотой Ринниган. В отличие от Боруто, он не получил подпитки в виде нетронутых накопителей природной энергии под страной травы, но и этого было достаточно, чтобы не стать обузой Наваки с зеленым восьмитомойным Ринниганом, что он немедленно и продемонстрировал, сбежав телепортом от неожиданной атаки Наруто, одержимого шинигами. Чего не скажешь про Цунаде, которую тварь буквально сожрала живьем за несколько укусов своей клыкастой отвратительной пасти. Получив подпитку кровью и плотью Цунади, эта херня еще раз увеличила размер, разрывая остатки кожи Наруто, и теперь она состояла из черных когтей, рогов и клыков, торчащих из раскаленного до красна мяса. Договориться с этой хищной херней было невозможно, ибо очевидно, что она стала аватаром сущности, разум которой совершенно отличался от человеческого. Но в то же время она имела полный доступ к разуму Наруто и, недолго думая, использовала способности этого тела. Огромная туша демонической лисы выросла на сотни метров, возвышаясь над руинами Конохи. Доспех Сусана с ног до головы покрыл ее пылающие красной чакрой воплощение. В четырех конечностях появились пара черных пылающих аматерасу мечей и пара фиолетовых кос, от которых тянуло смертью и разложением. Наваки и Саске тоже, недолго думая, призвали свои воплощения десятихвостого Биджу и Сусана, но сразу стала заметна разница в мощи их глаз. В то время как шестирукий трехглавый воин Саске был в два раза ниже перекачанного шинигами его аватара, Наваки возвышался над демоническим лисом в доспехах практически в полтора раза. Даже Саске нервно дернул веком, смотря на эту махину, а одержимый Наруто только и успел пискнуть, как побитая псина, когда его лицо развалило колено воплощения Наваки. Три головы десятихвостого Наваки раскрыли зубастые пасти и вонзили клыки в руки и плоть аватара шинигами, и эти зубы будто корни проросли в его доспех, пронзая плоть девятихвостой лисы и выпивая из нее кровь, чакру и душу. Одновременно в настоящем теле Наруто, которое находилось в глубине под защитой доспехов и чакроплоти Биджу, взбунтовались недавно пересаженные глаза, стремясь добраться до мозга своим голодными мясными отростками. Хуже того, плоть Цунади в его брюхе тоже начала жечь его внутренности и пить его кровь. Саске, отбежав подальше, сел медитировать в своем Сусана и, прикрыв три глаза, сосредоточился на атаке разума и плоти Наруто. Наваки тоже не зевал и рвал внутренности Джинчурики, контролируя плоть клона, который притворялся все это время Цунади. Теперь ему не нужно было стесняться или бояться, что их связь с клонами засекут, и он использовал ее по полной. Однако, в отличие от Саске, который почти не соприкоснулся с законами мироздания, Наваки, который в теле Боруто успел сожрать несколько богодемонов этого мира, четко чувствовал пуповину, которая тянулась куда-то далеко за пределы обычных мест обитания богодемонов. По крайней мере, Джашин был не так глубоко в этих лабиринтах пространств, где должны находиться домены богов. Недолго сомневаясь, Наваки рискнул погрузиться глубже вслед за этой странной связью и вскоре натолкнулся на сгусток чего-то отвратительного. Бесконечной стены искаженных лиц, которые неуловимо медленно двигались, воя неслышимым криком вечной агонии и страданий. Он давно это знал. Так же как жабы и другие призывы паразитировали на шиноби. Эта огромная раковая опухоль, которую местные называют «чистый мир», была местом, где души очищали от их опыта воспоминания и лишней духовной энергии в пользу некой высшей сущности. По сути, души мертвых мира Наруто обгладывали до костяка и состояния овоща, затем отправляли обратно на возрождение, чтобы они нагуляли жирок и снова принесли этой сущности питательной духовной энергии, которую скапливали на протяжении всей жизни. В другое время он бы восхитился таким гениальным решением со стороны местного богодемона. Но сейчас он спешил. Ему еще и шики потом жрать живьем. Так что Наваки сосредоточился, и его тело превратилось в бесконечные лозы терниев, которые вонзали шипы в эту стену и сосали духовную энергию чистого мира. 136. Как самая настоящая крыса, Ишики напал неожиданно в очень неудобные моменты со спины, пронзив соски сразу десятком стержней наподобие тех, что использовал Пейн. Со стороны выглядело так, будто соски внезапно превращаются в морского ежа. Сусана сразу развалилась. А тушка соски упала перед Ишики, будто бабочка, хорошо приготовленная энтомологом для его коллекции. Ишики не спешил. Он видел, что Наруто серьезно занят этим непонятно где скрывавшимся ублюдком Синджу на подставу и умерщвление которого он в свое время потратил немало ресурсов. Даже уничтожение клана Узумаки не создало ему столько проблем, так что у них с Саски сейчас достаточно времени, чтобы разобраться, откуда у него такой странный набор дадзюцу. В свое время он такой видел только раз, у одной из тех странных биджу, которых он схарчил своему личному десятихвостому, выращенному из фрагмента дерева шинджу, что он увел в свое время у Кагуи в прошлом. Та сучка так и не смогла толком объяснить, каким образом ей достались эти дадзюцу, но все анализы показали, что они не пересажены и развились естественным путем. Жаль, что они были совершенно несовместимы с ним, ибо такой сосуд был бы удобнее этого джигина. И вот очередная аномалия попала в его цепкие лапы, и уж в этот раз он нашел много способов, как проигнорировать несовместимость и поглотить чужое тело. Именно поэтому соски, нанизанные на черные стержни, которые Ишики уменьшил и заставил его их вдохнуть, когда тот был еще жив. Сопротивление со стороны жертвы Ишики было вялым, что неудивительно, ведь эти стержни нарушали ток чакры в теле соски, и только врожденная живучесть позволяла ему не умереть. В то же время он был полностью беззащитен перед паразитом, выползшим из уха джигина и начавшим пробираться через ухо соски поближе к его мозгу. Половина тушки Ацуцуки нашла место поудобнее и пустила свои корни, переплетаясь с мозгом соски и сокрушая его сопротивление. Парочка особых имплантатов, установленных по всему телу соски, позволила ему проигнорировать несовместимость и превратила тушку Учихи в идеальный сосуд для нового хозяина. Шипы сами собой исчезли из тела соски, а дыры от них заполнила бледная плоть белого зетсу. Встав и размяв тело соски, посмотрел красными ринни-шеринганами напускающего слюни джигина и, наклонившись над ним, прикоснулся к черной метке в виде ромба на подбородке прошлого сосуда. Чакра десятихвостого была идеально совместима с телами Ацуцуки, в частности плоды, которые порождало божественное древо, могли стимулировать их развитие на высший уровень, приближая их на шаг ближе к трансцендентному телу. Именно в этой метке в особом измерении был спрятан Шинджу, и вся чакра, которую он преобразовывал из природной энергии, впитанной своим телом, накапливалась в ней уже несколько сотен лет. Этого в теории ее хватит, чтобы уничтожить всю солнечную систему этой планеты. Но Ишики не был варваром, чтобы тратить такой ценный ресурс впустую. После того, как клин метки был извлечен, она нашла свое новое место на подбородке соски. Идеально. Согласен. Пробормотали губы соски с разными интонациями, и последнее слово было сказано вопреки воле Ишики, который до этого думал, что полностью подчинил новое тело. Но он ошибся, а Наваки, хоть клон, хоть оригинал, ошибки не прощал. Он уже давно, еще до путешествия во времени, предполагая существование этого ублюдка, просчитал все способности Ишики и выработал против него защиту на клеточном уровне. Ловушка только и ждала свою жертву, чтобы захлопнуться. Оказалось проще, чем он предполагал. Даже черный зицу опаснее этого дилетанта, да и все Ацуцуки в сравнении с любым захудалым джоунином, так сказать, забивают гвозди микроскопом. У них никогда не было естественных врагов, равных им самим по силам, а с превосходящими их по силе они и вовсе не сражаются, ибо это в основном стоящие выше их в иерархии члены их семьи. Бунт у них не прощают, отчего Кагуя, будто ужаленная в жопу, и собирала в свое время армию, наплевав на все последствия и логику. Она ведь сама, как и тот здоровяк, пришедший с Мамашики, которого он сожрал, пробудив золотой ринниган во лбу, была закуской Ишики. Вы все правильно поняли, она была жертвой, которой этот мудак в случае если прижмет мог закусить, чтобы получить буст по силе. Но настоящее ее назначение это, быть им скормленной десятихвостому, то есть божественному древу, чтобы он заплодоносил качественными плодами, что гарантирует Ишики прирост силы мощнее, чем от пожирания Кагуи напрямую. Но в определенный момент та напала на него сзади и порвала мудака на две половины и наверняка убила бы. Но живучий скот сбежал, используя свое дадзюцу, превратившись в микроба. Сама она после драки была истощена, потому и вынуждена была стать гостей местного дайми, которого поймела и заимела от него двойню. Далее все завертелось по канону Наруты. Ксенотварь раскрыла свою истинную сущность оружия массового поражения, и дайми обосрался. Не был еще тогда этот мир готов к сильным и независимым женщинам. Так вот Ишики крепко пустил корни в тушку Саски. Вот только... Сам Саски это что-то вроде отростка на теле клона Наваки, который в основном свое основное тело десятихвостого Биджу прячет в нескольких внутренних пространствах. У него может быть больше 10 тел, существующих в своих собственных подпространствах и связанных вместе только в районе очага чакры, сердца, мозга и глазных нервов. Это все настраивается под определенные ситуации, но верно для любого мясного клона. Ишики, присосавшись к такому клону, фактически положил себя на разделочную доску клону Наваки, и тот, не теряя времени, начал разделывать кабанчика кусками, вырывая сросшуюся с соски плоти. В определенный момент добрался к его глазу, получив полный контроль над его способностью уменьшения тела, из чего последовало возвращение нормального размера погрызенному ксеносу, который буквально взорвал башку соски, но его безголовое туловище прорастило еще несколько голов и пар рук, крепко фиксируя паникующую тварь. А после смачно вгрызлись в него заостренными с помощью шикацумики зубами. Как и обещалось, заживо сжирая наивную тварь, мнящую себя хозяином этого варварского дикого мира. Вкус у него был на любителя. Жареным зашел бы на ура, но выбирать не приходилось, потому под треск костей и захлебывающийся свиной визг хитрый Ацуцуки был обглодан до голого позвоночника, который тоже вскоре был разгрызен и проглочен копошащимся комком плоти, который когда-то был Саски. Когда визг и звуки треска костей прекратились, куча плоти и торчащих в разные стороны конечностей резко уменьшилась и приобрела форму обнаженного брюнета с карри растрепанных волос. Выпрямив свое тело, он из внутреннего пространства материализовал на свое тело новый комплект одежды и поправил прическу, будто только что не произошло ничего выходящего за рамки обычного. И действительно, пусть это первое поглощение именно путем пожирания жертвы заживо, но точно не последнее для Наваки и его клонов. Обычно он делал это гуманнее и менее болезненно для своих жертв и своих собственных клонов, но в этих обстоятельствах был особый случай. Саски посмотрел на черный четырехгранный шип концентрированной энергии. Это была так называемая кама. А Ацуцуки метили ней своих убийц, как в случае с Мамашики и Барута, или же тела, которые помогут им улучшить личную силу, как в случае с членами организации Кары Ишики. Он их очень тщательно готовил, чтобы этими самыми гвоздями обеспечить своей духовной энергии доступ к новому телу, которое эта кама генетически перестроит в клона Ацуцуки, фактически воскресив их в новом теле. И да, она до безобразия похожа на проклятую печать Орочимару, филактерии личи или крестражи из Гарри Поттера. В общем, идея заезженная, но в случае с Ацуцуки эта хрень также была мощной батарейкой и тюрьмой для личного десятихвостого Ишики. Саски не спешил пожирать эту прорву энергии, да и его собственное тело не осилило бы ее. Только Наваки с зеленым восьмитомойным ринниганом и вытекающими с него усилениями тела мог переварить этот гвоздь и не взорвать к ебеням солнечную систему. Сам Наваки в это время боролся за души и чистый мир с одним наглым ублюдком, который в этом мире пустил все планы местного Наваки по пизде. Эта тварь и жадность подобных ей стала причиной мучения и смерти всех, кого он в этом мире считал для себя важными и незаменимыми, и это не считая его самого. Потому работал он с особой жестокостью, используя все доступные ресурсы и освоенные законы мироздания, чтобы вплести их в свои техники, превратив безвредный для бестелесного бога Макутан в особую паразитическую духовную атаку. Большая часть поглощенной духовной энергии и душ тратились на поддержание самой техники, которая пускала корни все глубже в измерение чистого мира, увеличивая поглощаемую и тратящуюся духовную энергию в геометрической прогрессии. В то же время ручеек духовной энергии, которая шла на усиление тела и третьего глаза Наваки, тоже рос, пока не превратился в бушующий поток, грозящий стать настоящим цунами. Наваки сосредоточил все ресурсы своего тела на обработку этого потока, а его третий глаз, словно бездонная пропасть, все никак не мог насытиться и образовать девятое томое. Это было нечто за пределами генетики тела Наваки, потому в определенный момент рост достиг предела, и Наваки в отчаянии использовал пространственную метку на соске, чтобы получить доступ к его телу и поглощенному телу и душе Ишики. Соски предусмотрительно не переварил их и ожидал, пока Наваки разберется с шинигами, но понял, что его коллега зашел в тупик, потому немедленно протиснул всю плоть, чакру и душу ксеноса в этот пространственный переход. Внутренний мир Наваки обнаружил комок плоти, изгустки энергии ксеноса вишенкой на этом отвратительном торте стало дадзюцу, которое практически мгновенно было интегрировано в третий глаз Наваки. Плоть и душа немедленно восполнила пробелы в телосложении Наваки, расширив его пределы и позволив совершить качественный скачок по всем параметрам. Девятое томое не задержалось на зеленом ринингане и секунды прежде, чем тот пошел кольцами ряби, будто лужа от упавшего в нее камня, цвета перемешались и в итоге образовали ослепительно белый цвет, который буквально разрубил пополам девятихвостого Наруто, а также проник в духовный мир, пронзая измерение чистого мира. Мир поглотила тишина, затем он начал рушиться. Первой жертвой стал чистый мир, он буквально стал проваливаться в воронку, на конце которой был все так же ослепительно белый третий глаз Наваки. Саски не знал, сколько это будет продолжиться. Наваки просто завис в километре над руинами Конохи и не двигался, смотря третьим глазом в никуда. Потому после третьего дня Саски начал полномасштабную чистку этого мира и грабеж. Он воровал, убивал, поглощал и насиловал женщин, собирая коллекцию образцов, которые вскоре заставили его задуматься о расширении своего внутреннего мира. После нескольких месяцев этот мир стал безлюдной пустыней, населенной только диким зверьем. Но и этого было мало, потому Саски начал одну за другой превращать страны в безлюдные пустыни, поглощая их природную энергию Макутаном, попутно буквально разбирая заводы и лаборатории до фундамента и воруя все ресурсы со складов этих стран. Через 3 месяца бородатый и ставший немного безразличным Саски вернулся к Наваки. За эти 3 месяца он творил такое, отчего нечто в его душе буквально сломалось. Он тоже достиг уровня 9-томойного зеленого ринни-шерингана. Но цена, которую он заплатил, была намного больше, чем у Наваки. Он буквально превратил этот мир в пустошь. Ничего живого и не осталось, и даже океаны стали покрытыми солью бесконечными пустынями. Кислород еще остался, но его уже никто не восстанавливает. Атмосфера из-за белых соляных пустынь на месте океанов отражала все больше тепла, и перепады температуры становились все более жестокими. Саски стал свидетелем всего этого. Если бы в этом мире еще жили люди, то они провели бы эти дни в муках, борясь с катастрофами, покрывшими буквально каждый уголок этого мира. Ветры и песчаные бури достигли такого уровня, что равняли с землей целые горные хребты и снимали верхний слой пород до базальта. Когда Наваки пришел в себя после эпического перетягивания канатов с шинигами, он не узнал места, куда попал. Он даже не сразу понял, что это текущая реальность, и только Саски, уже успевший побриться и снова отрастить щетину, получивший в процессе черные синяки под глазами из-за вечного недосыпа в этом ужасном климате, заставил Наваки понять, что прошло не пару секунд, как ему казалось. Саски, в свою очередь, не проясняя ситуацию, просто протянул свою ладонь в небо и, сжав кулак, резко дернул вниз, отчего по пространству прошла видимая рябь. Он сразу начал доставать и настраивать черепаху для путешествия во времени. Наваки только в конце заметил, что на них сверху на огромной скорости летит разваливающаяся на куски луна. Затем вспышкой они исчезли. Никто так и не стал свидетелем того, как мир Шиноби был уничтожен собственным спутником, который буквально пробил его насквозь. Все связанные с миром Шиноби измерения призыва превратились в огненный ад, выжигая всю жизнь на них, и даже те, о которых никто никогда не знал, сгинули, не оставив от культуры Шиноби ни одного следа. 137. Какого хуя? Только и мог пробормотать непроизвольно превратившийся в Боруто клон Наваки. Он почти подсознательно сделал это еще в процессе перемещения в прошлое. Дело в том, что здесь уже существовал Наваки, потому светиться в его облике было нежелательно. Рядом стоял травмированный апокалипсисом, который он сам и устроил Саске. Он видел слишком много херни, и по его лицу это было четко видно. Только седых волос для полноты картины не хватало. Он просто достал из кармана черный шип Камэйшики и протянул его Боруто. Затем самоликвидировался, буквально всосавшись в тело блондина. Вот тут-то воспоминания Саски и Боруто слились в одно целое. Почти год изоляции клонов был бы серьезной нагрузкой на мозг Наваки до путешествия в будущее. Сейчас же Боруто прожил чужой год за считанные секунды. А еще за несколько секунд он сделал неутешительные выводы. Нет, он не упрекал Саски за финальный аккорд со сбросом Луны на планету. Это было важно, чтобы уничтожить измерения призывов и не допустить путешествий в прошлое уже с мира, который уничтожили они с Саски. Вообще путешествия во времени лично его не коснутся, ибо его ветвь будет существовать вечно. Любые изменения в прошлом его временной линии не затронут ее, только породив альтернативную реальность, где этот путешественник появится. Но ему была неприятна мысль о том, что будет существовать еще один похожий на тот, что он видел, мир будущего, где его дорогих людей превратят в скот на убой или еще что-то похуже. Да и задумавшись о самом путешествии Саски, Урошики и Барута в прошлое, он понял, что и сам живет в подобном ответвлении оригинальной временной линии, в которой Наруто не встречал сына. Затем он вспомнил о том, что в оригинале Наруто путешествовал в прошлое в Филлере Эроране, где была так называемая жила дракона, и видел своего отца Минато. В этом мире Наваки этого не позволит. Он осознал, что возможно именно это событие и стало точкой отсчета, в которой Наруто становится его врагом. Да и вообще после того варианта Наруто, которого он прибил в будущем, он как-то совсем потерял мотивацию растить и воспитывать эту неблагодарную суку. Вот только для начала ему нужно решить проблемку посерьезнее. Клоны Наваки в этом мире должны умереть. Да так, чтобы их разум не слился с духовной энергией Барута. Они должны просто исчезнуть и уступить место новому Наваки. Во-первых, они не осилят целый год жизни двух разных версий Наваки. Такая порция духовной энергии им поперек горла станет. Во-вторых, он понял, что весь этот застой и апатия на протяжении последнего десятка лет случилось как раз из-за усреднения прогресса всех клонов. Они делятся версиями своих личностей, отчего события, которые они проживают, блекнуть, и даже Редик, лично участвуя в зачатии и воспитании своих детей, воспринимал их как вещи или опытные образцы вроде тех, что он из инкубаторов достает. Это просто пиздец, товарищи. Только женщины и люди, которых он знал до обретения способности создавать мясных клонов, все еще имели для него ценность. Ах да, еще Хината, на которой он помешался в самые суровые годы своих жизни. Только то, что он сможет потискать и трахнуть эту няшу, вносило краски в его мрачное детство, наполненное болью, кровью и потом, бесконечных тренировок и сражений. Именно поэтому даже мясной клон вроде Редика лучился заботой об этой малышке. Да любой клон Наваки лучился не с такой же интенсивностью. О Цунаде он вообще молчал. Она буквально проживает день сурка, в котором Дан был жив еще пару лет назад, и постоянный обмен информацией между ее клонами только притупляют ощущения от жизни и людей, окружающих ее. Даже самая безумная оргия в сравнении с тем последним поцелуем Дана после очередного обмена инфой блекнет и оставляет только чувство пустоты и ощущение предательства его памяти. И Цунаде варится в этом дерьме годами. Также и с Микото. Это вообще очень сложный случай, ибо после Наваки и их шалости она жила в настоящем аду с отвратительными ей людьми. В то же время ее клоны развлекались на квадратных островах, пытаясь заглушить эти яркие воспоминания о сожительстве с Фугаку в клане Учиха, но все это естественно блекло во время обмена информацией, и только память о их с Наваки отношениях была лучиком в ее жизни. Вот только никто из клонов не оценит его предложение стереть к ебеням их памяти, быть поглощенными считающим себя более совершенным клоном Бору. Блять, пора с этим завязывать. Он сразу превратился в зайчонка, но не собирался задерживаться в этом облике дольше, чем нужно, чтобы добраться к так называемому оригиналу Наваки. По сути, это тоже клон, но поглотив его, он возьмет свою внешность обратно и уже не будет ебать себе мозги этой шизофренией. Все прошло как нельзя гладко. Наваки со спокойствием принял предложение зайчонка остаться наедине и протянул руку для рукопожатия, предполагая, что так он обменяется информацией и узнает, что хочет от него этот клон. Вот только зайчонок почти моментально открыл черный как бездна третий глаз, внутри которого вертелась спираль ослепительно-белой галактики. Это была совершенная форма додзюцу. Наваки сейчас достиг уровня, который можно смело назвать тем, что Ишики считал трансцендентным существом. Разум в теле клона Наваки угас, а его тело впиталось в зайчонка. Пару мгновений, и вместо зайчонка уже стоит Наваки. Он создал куклу с памятью зайчонка, которая теперь будет работать независимо от остальных клонов и существовать как отдельная личность. То же он проделал с Редиком, позвав его в свой кабинет и повторив предыдущий трюк. Однако вскоре остальные его клоны поймут, что происходит, потому он действовал быстро. Телепортировавшись на квадратные острова, он лично встречался со всеми клонами Наваки, после чего поглощал их, не оставляя после этого ничего. Ему не нужны были куклы с его собственной внешностью и считающие себя Наваки Синджу. Это было бы идиотизмом плодить себе конкурентов и будущих врагов, потому и была придумана эта система обмена духовной энергией. Вот только из-за того, что промежутки обмена ей были весьма маленькими, чтобы ограничить нагрузку на мозги клонов, они не замечали побочных эффектов. Ему не нужно было объяснять причины своих поступков, но как только он закончил, то собрал своих дорогих женщин и приказал им поглотить всех клонов и держаться в одном теле и использовать мясных клонов только для рутинных вопросов, ибо была обнаружена проблема, решение которой пока не найдено. Также клоны обязательны в случае военного положения, ибо были гарантией выживания и быстрого восстановления в случае внезапной смерти или убийства другого клона. Наваки не скрывал того факта, что клоны притупляют ощущение жизни, и все их воспоминания похожи на какие-то ролики про других людей, и что самое хреновое, твои собственные воспоминания, как и память клона, тоже ощущаются как произошедшие с кем-то другим. Зная, на что обратить внимание, девочки быстро приняли решение отказаться от существования во множественном числе. Таким образом, Цунаде и Микото оставили квадратные острова на Амаи Узумаки. Мита, в свою очередь, не могла жить без своего любимого внучка, в частности без его крепкого члена в своей киске, потому увязалась за ним в Коноху. Личность ей оформили быстро. На момент смерти она была внешне на все 100 лет, потому в молоденькой Узумаки никто даже в самых смелых фантазиях не мог представить себе жену первого Хокаге, а те, кто ее лично знали, или сдохли, или уже забыли. Но на всякий случай она изменила прическу на толстую косу красных волос, и теперь даже Наваки сомневался в том, что эта красотка его бабуля. Больно шокирует исчезновение вечного атрибута Мита Узумаки в виде 2 пучков волос по обе стороны ее красивой головки. Наваки, однажды увидев тот пиздец в будущем, потерял доверие к квадратным островам и к самой Конохе. Они были слишком уязвимы перед блядскими жабами и прочими призывами, не говоря уже про башков, которых Наваки в этом мире еще не успел умножить на 0. Да и сами люди не внушали доверия. Хоть он и стал целым куском и теперь воспринимает весь полученный опыт без помех, но последствия никуда не исчезли. Все, кого он знал как клон Ридика, были для него пустым местом, и только несколько исключений, знакомых ему по сериалу, представляли интерес. Даже Куринай теперь была безразлична ему как женщина. Он еще помнил ее как ученицу, которую он не в меру разбаловал, но повзрослела она под присмотром Ридика, и впечатления от этого были пресными. Возможно, в этом и есть причина, почему она ушла от него к Асуме. Он никогда не отдавал всего себя их отношениям. Но даже сейчас, когда он стал целым, он считал, что в условиях образовавшегося дефицита личного времени он не мог его тратить на эту блядь. Предала однажды, предаст и дважды. Доверия к ней уже нет, и даже отношения ученика и ученицы не сгладит факты. Другое дело Инаха. Его когтистая, зубастая, химеризированная сосалочка. Ее преданность прошибала даже бесчувственного Ридика, заставляя его ценить эту маньячку. Именно потому он не оттолкнул ее и рассказал о том, что Ридик теперь просто бот, и за вопросами ученика к учителю теперь ходить к нему. В то же время все бляди клана Хьюга, а если точнее, все женщины, которые изменяли своим мужьям с Ридиком, теперь трахаются с этим ботом. Цуми и ее дочь вместе с остальным гаремом тоже остались непосвященными. Случай Энка был особенным, ибо она его не предала и даже умерла, оставшись верной до самого конца, защищая семью Ридика от Наруто, в отличие от так называемой ученицы. Так что неудивительно, что вскоре она бросила своего Ридика ради Наваки. Но было жалко, что теперь вся репутация, наработанная Ридиком с поколением выпуска Наруто, не касается самого Наваки. Но, имея влияние на бота Ридика, он мог перетянуть самых важных для него девушек на свою сторону. В крайнем случае он просто обойдется сексом на одну ночь и выбросит их из головы, считая, что все долги между ними остались в прошлом. В то же время Наваки решил уделить больше внимания своему проекту со зверодевочками. Их было очень мало, чтобы создать проблемы Наруто из будущего, но если Наваки приложит усилия, то всем придется считаться с новой фракцией мира Шиноби. Всего-то и нужно, что прикрыть их до того момента, когда станет поздно. И в отличие от его потомков на квадратных островах, эти машины смерти при должных коррективах никогда не предадут своего папочку. Конечно, его дети не дали повода для сомнений, но Наваки уже однажды положил все яйца в одну корзину и видел, чем эта халатность закончилась для всего мира. И первым делом он решил внедрить во все страны не по одной, а как минимум по 10 этих зверодевочек, попутно расширив их специализации внутри отдельных рас, чтобы, например, среди кошек рождались, как и обычные ловкачи, так и танки-силачи с мозговитыми магами, заточенными на разные стихии и их комбинации. Таким образом, даже представители одного типа зверодевочек внутри своей группы будут иметь достаточно талантов для адаптации к любым условиям. Ранее Наваки создал их как развлечение и ограничил ролью опасной, но все же обычные секс-куклы, конечно, они могли накапливать все геномы и свойства своих родителей, но все еще оставались безвольными игрушками своих реальных хозяев, не имели ни цели, ни желаний, кроме подчинения и получения признания хозяев. Это были полезные черты характера для того, чтобы к ним привязались и легко обучили их некоторым секретам клана. А если и не обучат секретам, то уж точно не будут учить спустя рукава. Наваки решил сохранить эти черты, но помимо них внес много изменений, расширив способности к обработке информации и воображения. Также не обошел стороной боевые аспекты разума, развив их потенциал тактика и стратега, а также добавил ловкачам и мозговитым особям пространственного воображения и способности устраивать ловушки, чтобы они меньше рвались в лобовую атаку, в которой они точно проиграют танкам врагов.